Добрый вечер, родные мои. Сегодня, к сожалению, наша программа идет не в прямом эфире, поэтому я не смогу ответить на ваши телефонные звонки, но постараюсь ответить на них в одной из ближайших передач. Мне хочется поговорить сегодня с вами о поэзии. Есть поэзия литургическая, поэзия, как, например, каноны преподобного Иоанна Дамаскина, «Воскресение – день», «Просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха» и так далее, предназначенная для богослужения, для всеночной, для утренней или повечерия, для литургии, собственно, как топори и так далее. В этой поэзии есть свои законы, в этой поэзии есть своя красота. Я думаю, что многие знают, что то в литургических текстах, что звучит по-славянски как проза, по-гречески звучало именно как поэзия. По-гречески это стихи прекрасные, великолепные стихи, в которых аккумулирована вся красота, вся сила и глубина античной греческой поэзии и соединена с мудростью поэзии библейской. Такова литургическая поэзия, о ней как-нибудь особо мы поговорим, но не сегодня. Есть поэтические произведения, стихи и поэмы, в которых поэты явно касаются религиозных тем. Это или парафразы, переложения стихотворные из библейских книг или отдельных библейских текстов, как, например, пророк Пушкина, точно излагающий текст книги пророка Исаии, последний, можно сказать, в русской поэзии перевод, пересказ библейского текста. Потому что в основном парафразы псалмов писались русскими поэтами XVIII века, Третьяковским, Сумароковым, Ломоносовым, позднее Державиным. Есть поэзия богословская, как, например, державинская ода «Бог». Ода, в которой так глубоко говорится о религиозном чувстве, как мало где. Прошло 200 лет с того времени, когда Державин написал свою оду, но за это время вряд ли кто глубже выразил свой опыт боговедения, в частности, свой опыт знания о том, что такое смерть. Но и не об этой богословской поэзии сегодня хотелось бы мне с вами поговорить. Итак, мы не будем касаться стихотворений, написанных на евангельские темы или на житийные сюжеты, или стихов, прямо касающихся богослужения. Такие стихи есть и у Бориса Пастернака, и у Полежаева, и у Алексея Константиновича Толстого есть поэма «Грешница» о Марии Магдалине. И на эту же тему прекрасную поэму написал Николай Платонович Угарев. Когда-нибудь об этом поговорим, но сегодня я хочу поразмышлять с вами, друзья мои, о том, как религиозный опыт верующего человека преломляется, отражается в светской поэзии не на библейский сюжет и на не богослужебные темы написанные. Божие присутствие, сиянье божества, которое осязается, как говорил Владимир Соловьев, под грубую корою вещества, оно обнаруживает в самых неожиданных сюжетах, в самых, на первый взгляд, не имеющих никакого отношения к Богу, никакого отношения к религии и вере текстах. Может быть, помните, как писал однажды Владимир Соловьев, человек, который очень глубоко чувствовал Божье присутствие в жизни, Божье присутствие в реальности, так вот он писал: «Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, потоки мутным, жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Так вот, действительно, Он здесь и теперь, среди нас, средь суеты случайной и в мутном потоке жизненных тревог открывается нам Его поразительное и всеобжигающее присутствие. Поэтому очень часто оказывается, что в стихотворении, написанном на пейзажную тему или посвященном какому-то человеческому чувству, в таком стихотворении вдруг совершенно неожиданно, прежде всего для себя самого, поэт прикасается к Богу. Икону, святую икону, мы не просто созерцаем, мы ее лобызаем. И если обратиться к опыту прошлого, к опыту православной Руси былых времен, то надо вспомнить, что на иконы, в общем-то, и смотреть не очень рекомендовалось. Не разглядывать, а именно благоговейно лобызать, считали необходимым наши предки святую икону, почти не поднимая на нее глаз. Значит, отношение к иконе выражается не через ее рассматривание, не через созерцание ее глазами, а именно через прикосновение к ней, через касание. Почему? При чем тут прикосновение? Касание. Да при том, что касаясь чего-то, мы убеждаемся в подлинности этого. Воскресший Иисус, как это знаем мы из Евангелия от Луки и Евангелия от Иоанна, дает возможность ученикам коснуться своего тела. Он говорит, плоть и костей не имеет призрак, а меня вы видите имеющим плоть и кость. Так вот, убеждаются в этом ученики Евангелия от Луки и Фома, апостол Евангелия от Иоанна, именно через прикосновение. И в подлинности нашего религиозного опыта мы тоже убеждаемся именно касаясь святой икон. Поэзия, поэт, так же, как каждый из нас приближается к иконе, прикасается к Богу. Вспомните хотя бы стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива». Вот, мне кажется, яркий пример такого прикосновения к Богу через восторг перед им сотворенным миром. Удивительно хорошо сумел передать этот восторг Лермонтов. Я всегда вспоминаю эти стихи и напоминаю их молящимся, когда совершаю таинство миропомазания. Вспомните Афанасия Афанасьевича Фета. Есть у него такое стихотворение. «Солнце низит лучами в отвес, и дрожат испарения струи у окраины ярких небес. Распахни мне объятия свои, густоистый развесистый лес, чтоб в лицо и в горячую грудь хлынул вздох твой студеной волной, чтобы мне было сладко вздохнуть, дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, чтобы я в этом мире исчез, потонул в той душистой тени, что раскинул твой пышный навес. Распахни мне объятия твои, густолистый, развесистый лес. Входя под свод этого леса, где дрожат испарения струи, и солнце нижет лучами в отвес, поэт, а вместе с ним и мы открываем для себя мир, именно как творение, мир именно как подарок Бога, данный нам. Мир как дар, мир, врученный нам Богом. Тот самый мир, о котором по рассказу книги «Бытия» Бог сказал человеку: «Вот я даю вам». Этот мир перед нашими глазами во всей своей красоте и необычайности, во всем своем сиянии раскрывается в том стихотворении это, которое я только что прочитал. Интересен, важен, полезен и даже, я бы сказал, бесценен для нас опыт верующего поэта, потому что верующий поэт в том случае, когда он не пишет сознательно о религии, а когда он просто делится с нами тем, что его волнует, вот тогда он как раз и прикасается к Богу. Мне хочется сейчас предложить вам попытаться сравнить, поставить между собой два стихотворения Николая Гумилева «Душа и тело» и «Шестое чудо». «Душа и тело» – большое по объему очень стихотворение из всех частей в сборнике «Огненников». Оно посвящено, я бы сказал, рисованию картины взаимоотношений между Богом и человеком. В нем в этом стихотворении очень много чисто библейских по своему происхождению легко узнаваемых образов, но они, эти образы, делают стихотворение каким-то тяжелым, каким-то повествовательным. А есть другое стихотворение. «Шестое чувство». Здесь вы не найдете никакой риторики, никаких внешних красот, но зато обнаружите цепь зрительных образов и поэтических ассоциаций, чрезвычайно ярких. Как серия динамичных, кратких и ярких клипов в современном кинематографе воспринимается это стихотворение. «Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садит». Не знаю, о чем думал поэт, когда писал эти строки. Думал ли он о таинстве Евхаристии, вспоминая о вине и хлебе, или нет? Может быть, думал, не уверен. Но ясно, что за этими словами стоит образ юга, осени, когда делают вино, и когда искрится оно молодое, еще не разлитое по бутылкам. И хлеб, который по вечерам пекут в Тбилиси, когда у меня падает взор на эти строчки и добрый хлеб, что в печь для нас садится. Я всегда вспоминаю, как по вечерам в Тбилиси продают еще горячий, обжигающий ладони прямо из печи хлеб. И его запах. И вообще, с всю эту атмосферу вечернего южного города. Всю эту атмосферу вечернего Тбилиси. И женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. В эти две строки укладывается вся римская элегия. Проперции, Тибул, Овидий и другие, не дошедшие до нас по своим текстам. Но что нам делать, дальше восклицает Гумилев, с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Что нам делать с розовой зарей, с пейзажной поэзией, с тем, что есть в литературе от Гомеровского, вышла из мрака молодая с перстами пурпурными эос до современной поэзии, до Ахматовой и Мандельштама, до Пастернака и других поэтов нашего времени. Повисает, как что-то ненужное, над миром розовая заря, и кажется, что действительно никому она не нужна, как не нужны никому стихи. Но стихи бессмертны. Да, не нужны, и при этом бессмертны. Что делать нам? Не просто со стихами, а именно с бессмертными стихами, восклицает поэт, и сразу вспоминается памятник Горация. И понимает, что в этом падшем мире, где все подвержено тлению, где разрушаются египетские пирамиды и древние храмы, где стоит в развалинах некогда великолепный Партенон, храм Афины Девы на Афинском Акрополе, где рухнули и рассыпались в прах другие великие сооружения древней архитектуры, где рушатся даже пирамиды. Не случайно их упоминает Гораций в своем памятнике. С времен пирамид прошло 5 тысячелетий со времени строительства. И видно сегодня человек, который бы поехал в Египет, что они разрушаются. А стихи, они бессмертны. Может быть, действительно, среди того, что сделано человеком, больше ничто не обладает такой степени бессмертности, как поэзия. И при этом она бессмертная никак-то не нужна. Она является в нашей жизни чем-то как будто лишним. Не съесть, не выпить, не поцеловать, говорит об этом Гумилев. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки. Но опять осуждены идти все мимо, мимо. Да, действительно, стихи не съешь и не выпьешь, и не поцелуешь. А летит, неудержимо бежит мгновение. Вспоминается сразу Фауст с его восклицанием «Остановись, мгновение!» И вспоминается Гораций с его «Карпе дием!» «Хватай день, держи его, лови!» С его угорит инвида этос, пока мы говорим, убежит завистливое время. Вспоминается его старший современник, другой римский поэт Вергилий, с его фугит и запарабеле темпус. Бежит невозвратимое время. И снова Гораций, ода 2:14 Эфел фугацис постуме постуме лабунтур. Анне. Увы, утекают постум, постум бегущие годы. Это та фуга темпорум, бег времен, которую в памятнике, уже сегодня мной цитированным, воспел Гораций. Это тот бег времен, о котором потом вспомнит вдова Гумилева Анна Ахматова, назвав последний свой прижизненный сборник именно так – «Бег времени». Мгновение бежит неудержимо. Поэт оказывается свидетелем этого бегущего, именно бегущего времени. Здесь уже что-то от заблудившегося трамвая, который мчался бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Время бежит неудержимо. Сменяются века и тысячелетия. А поэзия такая ненужная, такая бесполезная, почему-то не умирает. Рим эпохи Августа до нас дошел очень плохо. Одни развалины. И не только эпохи Августа, и более позднего времени. Посмотрите на Колизей, в каком он ужасном состоянии. А стихи Горация, стихи Вергилия и Тибула, Проперция и Овидия, они дошли до нас в неиспорченном виде, как будто были написаны совсем недавно, как будто не надо было их сохранять титаническими усилиями переписчиков в течение 15 веков, пока, наконец, не было изобретено книгопечатание. Они ненужные без смерти. Они, эти стихи, может быть, то единственное из созданного человеком, чему не страшно время, что не подвластно время. А что говорит поэт в этом стихотворении дальше? Так мальчик, игры позабыв свои, порой следит за девичьим купаньем и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Кто он, этот мальчик? Актеон, который, как рассказывает греческий миф, увидел, как купалась Артемида, богиня, и за это был растерзан своими собственными собаками, превращенный богиней в оленя, или Тиресий, который оказался, будучи мальчиком еще, свидетелем купания Афины. Богиня его ослепила, но по просьбе его матери, не имея возможности вернуть отнятое ею самой у него зрение, наградила его другим даром, внутренним зрением. Так рассказывает другой греческий миф, сохраненный в гимне поэта Каллимаха. Итак, кто же этот мальчик, о котором вспомнил Гумилев? Актеон или Тиресий? Или просто герой бунинских новелл? Не знаю. И, наверное, не в этом дело. А в чем? Давайте прочитаем последнее четверостишее, тогда, быть может, поймем. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства? Ясно. Наверное, до предела ясно, что шестое чувство, которого нам так не хватает, шестое чувство, которое так мучительно пытается открыть, разглядеть в своей природе человечество, это чувство Бога. Чувство, которое рождает в человеке какое-то особенное дерзновение. Чувство, которое ни с каким другим сравнить нельзя. Как слух не может заменить зрение, и зрение не может заменить собой обоняние, так и чувство Бога нельзя заменить ни одним из пяти других чувств. Это самое шестое чувство, о котором вдруг неожиданно в конце своего стихотворения заговорил Гумилев. Это сравнение с мальчиком, который оказался свидетелем купания девушки, взрослой, это, наверное, странно. Оно пугает, оно смущает своим скрытым эротизмом, но на самом деле в нем есть что-то абсолютно библейское. Оно сразу заставляет нас вспомнить о песне песней ветхозаветной Шир ха-Ширим с ее влюбленными, порхающими по библейским страницам. Именно этих влюбленных напоминает мне строфа из гумилевского стихотворения. В чистоте радостного чувства первой любви как нигде более чувствуется, что Бог создал нас для вечности, для бессмертия, что Бог вызвал нас из небытия не на краткое мгновение, после которого наступит вечная ночь, когда придется спать и уже не просыпаться, нокс перпетуа уна дормиенда, как сказано в одном из стихотворений Валерия Катула, вечная ночь, когда спать и только спать придется. Нет, не для вечной ночи создал нас Бог, а для вечного света. И если Кату говорит римлянин и язычник «Нокс перпетуа», то древняя молитва о упокоении усопших говорит по-другому. «Люкс перпетуа» — свет вечный, да сияет им Люция, то есть усопшим. Итак, не для вечной ночи, а для вечного света призвал нас к жизни Господь из небытия. И радостное сияние этого вечного света, как нигде ярко, открывает человек чувство первой любви. Вот, наверное, почему в деревнях влюбленные идут весной целоваться на кладбище, как в другом стихотворении Гумилева, и целуются над могилами. Совсем не только из-за того, что на кладбище тихо и никого нет. Нет, по другой, дорогие мои, причине. Потому что там рядом церковь, материальное свидетельство того, что мы бессмертны. Материальное свидетельство того, что именно для бессмертия, именно для вечности призвал нас Бог из небытия. Не для вечной ночи, а для вечного света. И вот открытие это почти уже сделано человечеством, но дается оно человечеству с величайшим трудом. Так век за веком, говорит поэт, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Описывается здесь какая-то страшная внутренняя борьба. Борьба, подобная той, которая изображена на страницах книге «Бытия», где рассказано, как Иаков всю ночь боролся с Богом, не зная, кто это. Он боролся с ним всю ночь для того, чтобы под утро, когда уже должно было рассветать, понять, что это был сам Вседержитель, и спросить у него благословения. Вот эта борьба, впервые изображенная на страницах Библии средствами человеческого языка, теперь изображена в заключительной строфе Гумилевского стихотворения. Современник Николая Гумилева, французский поэт Поль Клодель, рассказал потом в своих воспоминаниях, уже будучи пожилым человеком, как однажды, будучи еще совсем юным и считая себя декадентским поэтом, забрел он поздно вечером, почти ночью, под своды Нотр-Дама, храма Парижской Богоматери, для того, чтобы там обнаружить какие-то впечатления, найти какие-то новые сюжеты для своих стихов. Стоял у колонны, всматривался в одежды мальчиков, прислуживавших во время богослужения, в одежды священнослужителей, слушал пение и вдруг почувствовал его присутствие. Вдруг почувствовал, что Бог его зовет. Почувствовал, пережил огромное потрясение, потому что потом назовет он эту ночь самым значительным, самым большим событием в своей жизни. Но затем понадобилось Клоделю еще 3 целых года для того, чтобы прийти в церковь, для того, чтобы стать христианином. 3 года после этого пережитого опыта встречи Клодель сопротивлялся Богу, боролся с ним, как Иаков, для того, чтобы затем, по прошествии 3 лет, и не одна ночь, целых 3 года было, спросить у него благословения. Вот оно это, кричит наш дух, изнемогает плоть. Да, наверное, и Поля Клоделя тоже. И дух кричал, и плоть изнемогала, и трудна была дорога, но все-таки, в конце концов, он ее одолел. Сейчас, читая с вами гумилевское стихотворение «Шестое чувство», я выпустил еще одну предпоследнюю строфу. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, и уже затем последняя. Так, век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства? Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для 6-го чувства. Так кто эта тварь скользкая? Человек, открывший, что он создан для бессмертия, как говорит об этом книга «Премудрости», он, человек, почувствовал на плечах еще не появившиеся крылья, почувствовал, но взлететь не может, почувствовал и понял, что пока еще он только скользкая тварь, которая может только реветь в разросшихся хвощах. Но эта скользкая тварь уже чует крылья. Вот оно, 6-е чувство, открытие Бога. Вот то, что произошло с Яковом на заре перед наступлением рассвета, когда он попросил благословение у того, с кем всю ночь боролся. Лев Толстой говорил, что человечество чувствует Бога, как новорожденный ребенок свою мать, еще не зная, кто это. Мне кажется, что именно о таком чувстве написано гумилевское стихотворение. Мне представляется вообще, что это лучшее из стихотворений о Боге, лучшее из стихотворений о вере и о природе веры, о том, как просыпается вера в человеческом сердце и в человеке в целом. Не только дух кричит, но и плоть изнемогает, не только дух, но и плоть человеческая рвется к Богу. Отсюда пост, к которому как-то почти бессознательно, но практически обязательно стремится человек, когда открывает для себя Бога. Почему? Почему так нужен, до такой степени необходим пост, иногда очень строгий, иногда на первый взгляд даже жестокий по отношению к самому себе пост необходим человеку, когда он открыл Бога, когда он почувствовал Божье присутствие в мире, когда он стал христианином, когда вошел в церковь. Почему? Почему так необходим ему пост? Да по той простой причине, что стремится человек к тому, чтобы не только дух его, но и плоть приняла участие в поклонении Богу, в духе и истине. И через пост, через, на первый взгляд, жестокое и безжалостное, а может быть, для кого-то бессмысленное воздержание от пищи, человек включает свое тело в поклонение, включает в хвалебный гимн, который воспевает своему Творцу не только дух с его крылатым полетом, но и бренное свое тело. Я напомню вам, как говорится об этом в 83-м псалме, псалме, который, может быть, имел в виду Гумилев, этот или один из других. Как вожделенны жилища твои, Господи сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей твоих, Господи сил, царю мой и Боже мой. Или другой псалом. Не могу не вспомнить о нем, потому что здесь тоже говорится об этом. Это 62-й псалом, с которого начинается вторая половина шестопсалмия. Псалом, который всегда читается субботним вечером в темном храме при погашенных светильниках и свечах. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной. Помните, Боже, Боже мой, тебе утреннюю, возжада тебе душа моя, коль множится у тебя плоть моя в земле, пусть непроходный и безводный. И еще один псалом, еще одна последняя цитата, это 72-й псалом, где уже в конце говорится: изнемогает плоть моя и сердце мое, а Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Вот слова, дословно вошедшие в стихотворение Гумилева. «Изнемогает плоть», кричит наш дух, «изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». Поэт, он как пророк, видит, но не может объяснить. Его поэта прозрения именно таковы, и таково его мастерство, что он может выразить эти свои прозрения в стихах, в словах, но не в силах их объяснить, не в силах их пересказать, не в силах о них рассказать в прозе и объяснить читателю, что он хотел этим сказать. Творчеством своим поэт входит в области, где разум уже не проникает, на те территории, где разум не властвует, в области веры, и поэтому бесценен опыт верующего поэта, такого поэта, каким был Николай Гумилев, верный сын Святой Православной Церкви, погибший как воин и всегда живший радостной песнью о Боге. Именно таким было его творчество. Гумилев очень хорошо сказал в другом своем стихотворении: «Есть мир, есть Бог, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Да, все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. В тех случаях, когда поэт пытается пересказать для нас Евангелие или житие святого, у него не всегда получается, даже если он и верующий, и чистый, и смиренный человек. Но вот когда он просто делится с нами своими интуитивными открытиями, когда он просто распахивает нам свое сердце, как это сделал Гумилев в шестом чувстве, тогда он действительно и сам касается Бога и помогает нам, верующим и пока еще неверующим, почувствовать, что действительно бессильно зло, что действительно мы вечны и что поистине с нами Бог, как сказал Владимир Соловьев. Да благословит вас Христос, родные мои, до следующей встречи в эфире.